Вспомнилось, как год назад я выполнял заказ барона Гончарова. У него тогда были некоторые трудности с охраной корабля с грузом, вот мне и пришлось сопровождать их. Даже удалось встретить небольшую морскую змеюку. Правда, такого размера, которая бы сожрала целый контейнер. По правде говоря, она и меня сожрала, но груз остался в целости. А после я просто оторвал ей голову. На секунду я ощутил непонятный всплеск энергии. Такое бывает нечасто, и чувство это точно ничего хорошего не сулит. Легкое покалывание в руке совсем как в прошлой жизни. Если так подумать, то сейчас я не такой, как тогда. Изменился или окружение меня поменяло. С каждым годом, отданным моему ордену, я словно терял часть своей человечности и воспоминаний. Ощущения за такое количество времени притупляются, наслаиваются друг на друга. Ни боли, ни радости, а лишь цель. В данный момент все мои чувства будто обострены в сотни раз. Так и откуда же этот всплеск энергии? Такое чувство, словно в этот мир пришел кто-то очень знакомый. Но ведь это невозможно. Я больше не способен ощущать присутствие своих братьев. На мне нет той злосчастной метки. Клятва больше не сковывает мою душу. Я свободен, но не буквально. Надо мной все еще висит призрачный глаз моего рода. Нужно избавиться от него, уйти прочь, но это так просто не делается. Чтобы покинуть род, меня должен принять под свое крыло другой или освободить собственный. К сожалению, первому сыну, наследнику, уйти из рода самостоятельно практически невозможно. К императору тоже не вариант обращаться. Навряд ли его величество оценит мой прорыв нарушить вековые традиции, устроенные его прадедом. Так что вариантов у меня совсем немного. Найти род, который так просто меня примет. Ну и тут есть ряд острых как бритва проблем. Во-первых, войны с графским родом никто не захочет, а за такое резкое действие она непременно последует. Во-вторых, зачем кому-то неодаренный, из-за которого будет целая прорва проблем. Правильно, незачем. Вот и они так думают. А подставлять своего на данный момент единственного союзника ни к чему. Ты что-то притих, Саша, вывела меня из мыслей Гончарова, когда мы сидели уже в ресторане. О чем задумался? Гидра, что ты о ней знаешь? Сразу с вопроса, усмехнулась баронесса. Не думаю, что ты думал именно об этом, но в любом случае ответ на твой вопрос очень прост. Я ничего о них не знаю. Так, некие слухи о организации, что недавно вышло в свет, ничего дельного. Проблема, однако, задумался я, смотря на бокал шампанского в руке Татьяны. Зачем ты делаешь вид, что пьешь? Чтобы не привлекать лишнего внимания, как ты. Что из-за того, что ты выполняешь заказ, не пьешь? Да, я ведь на работе, подозвал официанта. Ты не голодна? Голодна, но мне казалось, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы есть. «Что желаете, господин?» – поклонился официант. «Салат оливье, борщ с говядиной и кусок медовика. По две порции каждого». «Хорошо, господин. Какой-то стереотипный заказ у тебя вышел», – улыбнулась баронесса. «Тебе нужны силы, а гадать, что тебе понравится, а что нет, особого смысла не имеет», – объяснил я девушке. «Откуда у тебя такое представление о моих предпочтениях в еде? По работе мне пришлось выяснить, что тебе нравится». А что нет, мой ответ слегка смутил Татьяну. Шутка. На самом деле в тот раз, когда мы обедали с твоим отцом в ресторане, он обмолвился о твоих предпочтениях. И всего лишь, повела она бровью вверх, и всего лишь, встал я с места. Я вернусь через 3 минуты. Не скучай, красавица. А флирт тоже входит в твой контракт, попыталась съязвить Татьяна. Ха-ха, ты же сама читала его, улыбнулся я в ответ. Прошелся чуть дальше по коридору и заметил мужчину средних лет, который пошел за мной. Ну, с кем не бывает. Может, человек захотел в туалет. Ага, держу карман шире. Следит за нами уже на протяжении всего того времени, которое мы тут. Зашел за угол. Подождал, и этот мужик действительно пришел за мной. Схватил его за воротник и прижал к стене. Противник не стал дожидаться удара. Прошел сквозь стену. Ненавижу теневиков. Просто ненавижу. Так же, как и обладатели аспекта пространства, прикоснулся к стене и вытянул энергию из его техники. Теневик не оценил и задохнулся в стене. Мучительная смерть, но в этот раз хотя бы не пришлось пачкать одежду. Нельзя против меня использовать магию. Слишком плохо кончается. Один есть, осталось только понять, сколько их здесь всего и не хватило ли им мозгов отравить еду. Очередной киллер. Вот только было бы логичнее сейчас напасть на баронессу и устранить цель, чем бегать за мной. Следовательно, истинная цель – это я, раз он решился пойти за мной. Это облегчает мою задачу. Отпущу девушку в городе, а за наградой пойду позже. Как же удобно, что контракт может закрыть любой кровный родственник. Магия штука такая, ее не обманешь, даже если очень сильно захочешь. Одного желания мало, нужна сила, которая немного у кого есть. Хочешь расторгнуть контракт, тогда тебе понадобится маг сильнее того, что его заключал. Насколько я помню, отец Татьяны сейчас на ступени магистра, выше, чем у моего отца, а ведь он его младше. У всех людей есть свой потенциал, и, как ни прискорбно признавать, над отцом судьба знатно подшутила. Я вернулся и посмотрел на девушку. На вид вроде нормальная, но черт его знает. А ты пунктуальный, глянула она на свой телефон. А что, тот человек, который пошел за тобой, больше не вернется? Усмехнулась баронесса. Не вернется, улыбнулся я, присаживаясь за стол. Кстати, о телефоне. Все вещи, которые работорговцы стянули с нее, я нашел в соседней комнате. Так как я не очень хотел проверять, поставили они жучок или наложили на него магию, я просто вытянул всю энергию из него. Он вырубился, но зато теперь он был чист и стал чист вдвойне, когда его проверила еще и баронесса. Она с техникой на «ты», что не скажешь обо мне. Да, я могу пользоваться телефоном и всем остальным, но что касательно сложной техники, увольте, в это лезть я не буду. Мне хватило того, что я могу мастерить безделушки из металлов и всякой другой чепухи, а остальное оставил специально обученным для этого людям. Как только я сел за стол, принесли еду. Причем человек, который это сделал, был не из числа официантов. Я наблюдаю за ними уже продолжительное время, и только глупец не поймет, к чему это. Подожди, я остановил Татьяну. Попробовал еду на вкус. Магический яд. Значит, есть еще и некромант. Магический, а значит, это дополнительный перекус для меня, а яд из девушки можно вывести чуть позже. Уже знаком с ним. Он ослабляет и убивает не сразу. Самое легкое, что мог сделать некромант, и таким меня явно не убьешь. Они не хотят меня убить, а вот поймать. Что-то вроде этого. Значит, нужно быть бдительным. Что-то не так с борщом. Татьяна увидела, как я сморщился. Все нормально, но думаю, что нам лучше вернуться в каюту, после того, как ты поешь. Уважаемый, как вам еда? Подошел мужчина, на вид вроде бы официант, но с ним было что-то явно не так. Нормально, выдал я, достав деньги. Сдачи не надо. Прошу вас, господин, но здесь ведь в два раза больше, возразил он, по всей видимости, для приличия. Это чаевые, улыбнулся я. Вы бы проверили своего друга. Знаете, как бывает, когда нападаешь на человека в коридоре, можно иной раз и без головы остаться. Я его предупредил. Больше жалеть никого не буду. Разумеется, господин, невозмутимо кивнул он. А ведь я не соврал. Голова в этот раз осталась при нем. Расправилась с этим куском торта, улыбнулся я, видя, как она смотрит на мой десерт. Хочешь, я наберу лишний килограмм, так что оставь его себе. Пожала плечами Татьяна. Она закончила, и мы проследовали в каюту. Как только мы зашли, я закрыл дверь и прижал ее к себе. У нас уже такой этап отношений, смутилась она. А ты все еще не перестаешь язвить? Положил я руку на ее живот. Чтобы вытянуть магический яд, при этом не тронуть ее энергию, мне нужно конкретно представить источник проблемы, а сделать это, почти не чувствуя в привычном понимании мага-энергию, очень проблематично. Но нащупать удалось, так что этот этап пройден, и не пришлось никого целовать в губы. А где же поцелуй? Наигранно расстроилась девушка. А поцелуй только после замужества. Закончил я и щелкнул ее по носу. Можешь идти в ванную, а я прослежу за тем, чтобы никто тебе не помешал. Кто же мне может помешать, кроме тебя? Она попыталась снова съязвить, но, увидев мой скептический настрой на ее шутки, остановилась. Действительно еще долго плыть, целый час, так что почему бы не сходить помыться. Правильное решение, я сел на кровать, Татьяна зашла в ванную, а я начал вслушиваться в окружение. Так как с магией у меня большие проблемы, и видеть, и чувствовать других магов мне сейчас в разы сложнее из-за отсутствия метки на руке, приходится выкручиваться по-другому. Восприятие практически как у летучих мышей, только на порядок проще, но я бы подобрал слово примитивней. Я не вижу, что за дверью, но я могу примерно понять, кто это может быть. Вот и сейчас за дверью стояло два человека. Один тот самый официант, а другой, Судя по всему, его напарник, о чем-то болтают. Ну, это будет последнее, что они сделают. Встал напротив двери и разложил копье. Один встал у ручки, другой стоит рядом. Прошибаю копьем дверь, и противника как миленького прошивает насквозь, впечатывая в стену. Почти моментальная смерть, что еще может желать убийца. А, ну да, убить меня, но сегодня ему не повезло. Повезло только в том, что у меня хорошее настроение. В ином случае же получилось бы не так быстро. Рано я обрадовался. Тело оказалось иллюзией. Не думаю, что персонал и владелец корабля будут расстроены снесенной дверью и пробитой стеной. В конце-то концов, у них пьяные одаренные и не такое могут сотворить, так что это в порядке вещей. А вот что мне точно не помешает сделать, так это найти этого ублюдка. Не люблю играть в кошки-мышки, но что уж поделать, часть работы. Впитал энергию от иллюзии и вытащил копье. Долго ждать атаки не пришлось. Враг решил напасть на меня под невидимостью. Я увернулся от удара ножом и схватил его за руку, выворачивая. Развеял его технику невидимости и прижал того к стенке. Веселая игра, но, к сожалению, я на работе, резко стал я серьезный, вжимая мужика в стенку. «Сколько вас на борту? Обойдешься, мразь!» – процедил тот, попытавшись плюнуть мне прямо в лицо, но я сжал его шею, и он прикусил свой язык до крови. «Может, подумаешь еще раз?» – усмехнулся я. Я почувствовал, как противник попытался пройти сквозь стену. «Ну что же, желание идиота, закон!» – отпустил его, и как только тот погрузился в стену, вытянул из его техники энергию. «Опять смерть! Их что, там всех по объявлению набирают?» Можно было и понять с первого раза, что я сделал. Ну или же у меня есть немного другая теория. В этом мире нет никого с таким же даром, как у меня, так что они даже не понимают, от чего умирают. А это может стать очень даже веселым занятием. Осталось только понять, сколько убийц на борту и кто их заказчик. Можно было попытаться подвергнуть их пыткам, но сейчас ни желания, ни времени на это нет. Осталось только прибыть на место и закрыть контракт. Тогда можно уже будет разгуляться на этом поприще. Это может быть не одна организация, даже беру во внимание, что это может быть один из врагов моего отца. Мой род, а точнее земли, расположены достаточно хитрым способом. Когда-то давно за заслуги перед императором было получено по несколько кусков от земель других родов. Вроде всего их было 3 или 4. Сейчас уже вспомнить или понять сложновато. Это было слишком давно. Тогда род Майерс был намного сильнее и имел больший вес среди знати, а сейчас можно сказать, что у нас остались древние корни, а сильного мага во главе нет. Не знаю, на что надеялся мой отец, ведь я вообще не обладаю магией, и поставить такого человека во главу. Ну, на первый взгляд затея не из лучших, по крайней мере не самая здравая его мысль. Как говорится, если бы не одно «но», сил у меня хоть и физических больше, чем у других наследников, а тут уже в ход идет факт почти сверхъестественной силы, которая словно усиливается при помощи магии. Вот магии у меня нет, но в то же время будто есть. У нас новая дверь, вышла из душа Татьяна в одном полотенце, вытирая свои влажные волосы. Очередной, сама уже догадалась, пробежался взглядом по девушке сверху вниз. Ты не думала, что не самая лучшая идея выходить к убийцам в таком виде? А разве есть разница, в каком виде их убивать? Усмехнулась Татьяна. Но мне кажется, что без двери не так комфортно. Она подняла одну руку, и разваленная металлическая дверь приобрела свою почти первоначальную форму, идеально встав на место. Так-то лучше. Уже освоила магию металла, уже как 2 года. Не очень сложный подаспект, но им владеет всего лишь около 25% всех геомантов в нашей стране, и, насколько мне известно, по миру эта цифра гораздо скромнее. На что это ты намекаешь? Хмыкнул я. У нас в стране о таких подсчетах я не слышал. Да ни на что. Всего лишь говорю, что тебе давно пора было переехать в Российскую империю. А то как это, спасать меня и быть в другой стране, приходится границу пересекать, что, кстати, только добавляет проблем. А так, ха-ха, в общем, я так понял, что мне крупно повезло, что ты пропала именно в моем городе, а не где-то там в суровой Сибири. Благодарю, произнес я с сарказмом в голосе, слегка поклонившись. Ну а теперь, если ты, конечно, не против, я бы хотел, чтобы ты оделась наконец во что-то более презентабельное, ну или хотя бы в менее мокрое. А все виконты такие зануды, зашла Татьяна за ширму. Станешь графиней, может, что и поймешь, Повернулся я лицом к двери. «А разве все баронессы такие несносные?» — усмехнулся я. «Мне казалось, что ты намного скромнее. Тебе показалось, вышла баронесса передо мной в платье. Ну что, теперь я гожусь тебе в спутнице?» — покружилась она вокруг себя. «Да не сказал бы, что до этого было хуже», — задумчиво проговорил я себе под нос. «Ты же понимаешь, что, возможно, тут далеко не один убийца. Я знаю еще о присутствии некроманта, но о остальных могу только догадываться. Тогда не будет ли лучше оставаться в каюте? Тут-то они вряд ли появятся. Не думаю, что это хорошая идея. Я уже расправился с двумя теневиками, но стена для них преграда весьма условная. Особенно учитывая, что сейчас я могу покрыть своей зоной только примерно несколько метров от себя. Следовательно, запечатать у меня получится только одного человека за раз. Кстати, о некроманте. Неожиданно начала Татьяна. А разве они не попытались бы нас отравить? После ее слов я хитро посмотрел на нее, сдержался, но это не помогло. «Так значит, ты знал, что еда отравлена», — улыбнулась баронесса. «А ты, я думала, почему ты неожиданно прижался ко мне? Надеюсь, таких уловок больше не будет?» «Возможно», — пожал я плечами. «Устроим охоту на некроманта», — улыбнулся я. Девушка вздохнула, встряхнув плечами. «Пора допросить этого ублюдка, а то мне что-то подсказывает, что за мной уже охотится далеко не только одна организация, а знание, сила. Буду знать, с кого спрашивать за наглость. Германская империя, особняк графа Оливера Вальтера, ваше сиятельство», в кабинет вошел мужчина. «Появились вести. Каков статус операции? Нам удалось устранить цель?» не поворачиваясь, спросил граф. «Нет», опустив голову, произнес мужчина. «Он оказался сильнее, чем мы могли предположить. Этот неодаренный показывает всем видом, что необычный человек. Есть предположение, что он один из пяти. Держи эту мысль у себя в голове и никому об этом не говори», повернулся граф к собеседнику. «Если он один из пяти, то только мы должны об этом знать. Партнер может не принять тот факт, что человек, наследник того рода, что мешает его распространению, все еще жив и в добром здравии. Где сейчас цель? В данный момент он на корабле, который направляется в Российскую империю». «Хорошо», — сел мужчина за стол, «тогда мы можем начать следующий этап операции. Сообщите партнеру, Гидра добьется поставленной цели, несмотря ни на что». Глава 5. Некрокракен. Мы вышли из каюты и пошли на палубу. Охота на некроманта началась, но, чтобы выманить его, мне понадобится. А черт знает, на что некроманты клюют. Мертвых козлов у меня с собой нет, да и найти его по энергии не получится. Чувствую я ее, прямо говоря, на все 0 баллов, а среди нас двоих нет сенсоров. Ты сможешь выследить его по энергии? На всякий случай спросил я Татьяну. Я, уставилась баронесса на меня, конечно нет, да и если этот человек убийца, он 100% умеет скрывать свою ауру, а иначе какой из него убийца? Правильно говорит, только этот убийца пока как-то хило пытается меня прикончить. Попытки такие, что можно уже подумать, что этот человечек хочет умереть от моей руки больше, чем выполнить поручение. Так и кто же это может быть? Кому выгодно, чтобы я больше не вернулся домой? У некроманта не должен быть какой-нибудь амулет, по которому мы сможем его найти. Несмотря на девушку, спросил я. Эф, резко выдохнула Татьяна. Вопрос не из простых, смотря, что за специализация у этого некроманта. Вариант, если он использовал яд, но в этом нет никакой гарантии. Хорошо, значит, ищем человека с, возможно, куклой под одеждой. Он может ее спрятаться. В любом случае, пока он сам не выйдет на нас, искать его практически бесполезно, пожала она плечами. А значит, мы можем делать почти все что угодно, пока этот идиот не объявится. На что это ты намекаешь? Улыбнулся я от легкого намека баронессы. Мельком увидел, куда направлен ее взгляд. Не-не-не, поднял я руки вверх. Я для тебя не партнер. Я тебе точно на ногу наступлю. Ой, да ладно тебе, взяла Татьяна меня за руку и потащила на танцпол. Не то чтобы я был против, но у меня это вызывает не самые лучшие ассоциации. Танцевать я умею, но только с большой натяжкой. Раньше по работе как-то не приходилось танцевать с монстрами. Ну только если за монстра не считать королеву Южного Королевства. Там да, чудовищно красивая и мудрая женщина была. И где же ты так научился танцевать? Улыбнулась баронесса от моего выпада. Мне казалось, что всю жизнь ты учился только мастерству владения копьем. КХМ. У меня, как и у любого виконта, были разные учителя, Продолжил я вести ее за собой, в том числе и учитель танцев. Я не вру, у меня действительно был такой учитель, но к нему, как и к абсолютному большинству, я не ходил. Для чего человеку, который прожил уже одну безумно долгую жизнь, учителя для таких простых вещей не нужны. Я и сам все прекрасно изучал, только в своем темпе. Что называется, навалился и сожрал все знания за раз, а потом пошел на площадку и разгрузился физическими упражнениями. Не жизнь, а академия прямо в доме. Ну а потом добавились заказы и пошла уже веселая жизнь. След так 14. Примерно в этом возрасте я показал своему отцу, что пытаться меня воспитывать или нравоучить, идея не самая лучшая, и за это можно получить знатного подзатыльника. Ну, по крайней мере, все, кто пытался меня образумить, используя грубую силу, получали такой подход в ответ. «Господин Майерс, вы где-то очень далеко от этого места?» – неожиданно задала вопрос Татьяна. «Недостаточно далеко, чтобы погасить свою бдительность», – ответил ей. «Кажется, я нашел нашего клиента. Не делай резких движений. Он стоит позади толпы и точно заметил мой взгляд. Давай непринужденно выйдем к носу корабля, словно нам нужно в ту же сторону», — улыбнулся я. «Давай», — взялась баронесса за мою руку. «Только в этот раз он не пропадет бесследно». Она хитро посмотрела на меня. «Откуда у тебя наручники?» Посмотрел я на приблуду в руках девушки. «Когда успела стащить?» «Ну, я пару раз проходила мимо комнаты охраны, а там, как водится, есть чем поживиться». «Украла?» Строго посмотрел ей в глаза. «Скажешь тоже», засмеялась девушка. «Купила. У меня хоть денег с собой и нет, но имя моего отца и денежный перевод творят чудеса. Так что достать какой-то антимагический наручник для меня не проблема. Ты же не хотела его использовать на мне?» Усмехнулся я, видя, как она протягивает его ко мне. «Ха-ха-ха», улыбнулась Татьяна. «Я же знаю, что на тебя такое не работает. По тебе давно плачет качалка, но никак не магическая академия. А может, ни одной магической академии единой магии этого мира? Не говори, что ты сама не считаешь все это глупостью», — спросил я, плавно продвигаясь в сторону нашей цели. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, или не хочешь понимать», — перебил я девушку. «Признаться, в своем невежестве сложнее, чем заметить его. Не нужно этих игр. Ну что с того, что аристократ не маг? В этом есть какая-то проблема? Ведь, как бы это странно ни звучало, когда с тобой беда или у твоего отца, я получаю заказ, а не какой-то там маг из мам, Московская академия магии. Задумайся над этим, Гончарова, пока есть возможность что-то изменить». «Урыл», — толкнула Татьяна меня в плечо. «И кто тебя так по русскому языку натаскал? Вроде бы не русский, а говоришь настолько хорошо, что только понимать успевай, еще и без акцента. А ты точно не гений?» «Не гений», — остановился я. «Как там у вас говорилось? Упорство и труд все перетрут?» «Почти, только терпение и труд», — встала рядом Татьяна. «Зачем остановился? Не нравится мне аура, которая исходит оттуда». Действительно, чувство было паршивым, но кто останавливается на середине пути? Что-то мне подсказывает, что это далеко не простой, заурядный некромант, а кто-то на уровне мастера 5, а может и выше. Понять сложно, я ведь не чувствую магию в обычном понимании. «Оставайся здесь», — отпустил ее руку. «Как же так?» — Татьяна окликнула меня. «А ты ничего не забыл?» — она повертела в руках наручники. «Все равно так быстро ты не сможешь их накинуть, так что это не обсуждается. Я пойду с тобой, только не лезь на рожон». «Да я даже с места не сдвинусь», — подняла она руки вверх. Я вышел на палубу, на которой были только мы и мужик. «Прекрасный день, чтобы умереть, не так ли?» — спросил мужчина, повернувшись ко мне. «Или вы так не считаете?» Я выставил руку, указывая Татьяне стоять на месте, и позволил ему коснуться меня. Захотел поставить свою метку. «Бесполезно, в этой жизни на меня хрен что повесите. Энергию от метки я впитал, как неожиданно и ни хрена не вкусно. Энергия от этих повелителей праха и тлена, прямо говоря, не ахти. Хотел убить меня одним ударом. Наивный я, таких некромантов, как он, ем на завтрак, а на обед закусываю эфиромантами. Природными или неприродными, мне все равно. Главное, что на вкус они намного лучше, чем эта некромантистика». Мужчина вскинул брови. Шок, что уж тут сказать. Не каждый день человек, получивший метку смерти, отказывается умирать. Видимо, для него это вообще впервые. Человек он явно подготовленный, но не до конца, ведь никто в этом мире пока не знает, что за дар я использую. Что, несомненно, плюс для меня. Я схватил его за руку и заломил ее. «Есть что сказать перед тем, как я тебя закрою в тюрьме надолго за попытку убийства?» Спокойно спросил его, застегивая на нем наручник. «Только одно», — усмехнулся он. «Зачем ты их убил?» Мужик выхватил с пояса нож и нет, не попытался пырнуть меня, а отсек себе кисть. «Убивать, но если убивать, то только во имя Божье». Он расставил руки в сторону. Кровь с его культи стекала на пол, а у него явно не все дома. Чисто фактически их стенка прибила, так что все претензии высказывай ей, а не мне. Я выкинул его культю в море. «Сдавайся, ты не сможешь убежать. Тут банально некуда это сделать. А кто сказал, что я буду бежать?» Мужик отпрыгнул на нос корабля. «Во имя Бога моего». «Ясно», я кивнул. «Тань, я сейчас его стащу, а ты надевай на него ошейник, а то совсем из ума выжил». Мужик взял нож и поднес острие к своему горлу, проводя по нему. Яркая красная кровь хлынула из его раны. В глазах зажегся темно-зеленый свет, и его тело упало в море. «И что это было?» Подошла ко мне баронесса. «Без понятия», пожал я плечами. «Идиот, что тут еще сказать? Решил не утруждать меня убийством, что тоже неплохо. Вот бы всегда так было», усмехнулся я, поднимая с пола нож некроманта. «Забавный такой, легкий, с рунами воскрешения. До меня наконец-то дошло, и я бы сказал, что вовремя. Мужик не сделал мне одолжение, убив себя. Ну нет, он сделал только хуже, намного хуже, чем я мог бы себе представить». Я взял Татьяну на руки и поспешил укрыть ее в безопасном месте, но не успел. Меня сбило с ног ударной волной. Сначала я увидел, как открылся прорыв, а только потом у меня в голове что-то звякнуло. Здесь их называют разломами. Тот еще подарочек от некроманта, но не это было самым страшным. А вот огромная щупальца некрокракена, ударившая по палубе, заставила меня призадуматься. Проблема, однако, если бы у меня не было моего копья. Проблема удвоилась, когда я понял, что из прорыва поперли твари. Разложить копье я не успел. Летающая тварь так и захотела оторвать от меня кусочек. Мерзкие летающие гарпии, полуженщины-полуптицы, мягко говоря, отвратительного вида. Энергия разлома активировала защитную сигнализацию, и теперь все военные знали о том, что творится на борту. Ну что же, не то, чтобы я хотел это скрывать или, по крайней мере, у меня это не вышло. Придется решать проблему сообща, учитывая, что за моей спиной еще и огромная тварь хрен знает какой мощи. Думать приходится быстро. Военные спешно вышли к орудиям. Для начала пулеметчики разгрузили меня от мелких тварей, что не могло меня не радовать. Некоторые орудия были без людей, и Татьяна быстро решила эту проблему. Используя свой подаспект металла, она перенаправила орудие на исполина. Видно, что ей это дается не так просто, напрягается, хотя это уже тянет на ранг мастера 5. Контроль металла у нее, прямо говоря, на очень высоком уровне. Ну что уж, девушка почти полжизни училась управлять им. Зарядила она по нему так, что только ошметки летели во все стороны. Огромная мощь, но даже этого не хватит, чтобы уложить эту тварь. Некромант усилил Кракена при помощи своей энергии. Это видно по зеленым прожилкам на его щупальцах. Я раскрыл копье. Знаю, что это точно не добьет эту некротварь. Сейчас в нем мощности, чтобы подорвать небольшой корабль, но этого, как я вижу, маловато, да и кристаллу пространства, находящийся в нем, не самый подходящий для бабах, так что буду думать наперед. Я достал кристаллу пространства. Для тех целей, для которых я хочу использовать копье, он точно не понадобится. Бесполезная трата ресурсов, но сейчас недооценивание противника может аукнуться очень большими проблемами. Щупальца обвили корабль. Пришлось перепрыгивать, но получалось далеко не у всех. Слишком большая туша оказалась. Пушки под контролем Татьяны отстрелялись быстрее, чем Кракен успел их снести, но в конечном итоге все орудия были уничтожены. Пришлось уворачиваться от щупалец, попутно еще и отбиваться от чертовых тварей разлома. Еще и гражданские, которые в магии совсем не смыслят. Пришлось принять удар на себя, чтобы они успели убежать с палубы, хотя это им мало чем поможет. Сейчас у нас проблемы куда посерьезней, и одним спасением утопающих ее не решить. «Берегись!» – прокричала какая-то девушка, как только меня захотела пришибить щупальце, которое я разрубил легким движением копья на маленькие кусочки, а следом особо прижарила некрокракена огнем. «Неплохо!» – прошептала она, вздохнув. «Да и ты тоже ничего!» – улыбнулся я, осматривая девушку снизу вверх. «Неплохая обувь в виде двух красивых бежевых сапог, Черные чулки, бежевое пальто и прелестное личико было в наличии. Все вроде бы прекрасно, вот только если бы я не знал владельца всего этого набора, меня невольно передернуло. «Зараза!» – протянул я. «Деревенщина!» – прошипела Валерия. «Ты меня преследуешь?» – возмутилась девушка. «Или ты меня?» – усмехнулся я. «Понятия не имею, почему мы встретились, но раз у нас тут такая ситуация произошла, попытайся не помереть», — произнес я. «Сейчас не время для выяснения отношений», — прикрикнул, уворачиваясь от атак чудищ, которых в ту же секунду поджарила Валерия. Поджаренные трупы тварей пролетели в нескольких сантиметрах от наших лиц. Всего мгновение, но этого хватило, чтобы Кракен попытался своим щупальцем превратить прекрасную девушку в чудесный блинчик. «Берегись!» — выкрикнул я, прикрывая девушку собой и попутно уводя нас из-под удара. С щупальцем разобрались достаточно быстро. Татьяна хорошо прикрывает, и тем не менее справиться с этой тварью не так-то просто. Оказался на девушке и заметил ее слегка нервный взгляд, красные от смущения щеки. «Не зевай, княжна!» — спокойно произнес я, подавая Валерии руку. «Обойдусь», — фыркнула девушка, отказываясь от моей помощи. «Вот еще я за руку с бабником не держалась. То есть мне ты лежать на себе позволила, а за руку взяться, так это уже перебор», — усмехнулся я, и у княжны слегка перекосило лицо. «Такие они, двойные стандарты. Да что ты о себе возомнил?» Еще больше распалилась девушка. «Может, вы уже прекратите выяснять свои отношения и поможете?» А это уже Татьяна крикнула. В данный момент она всеми силами пыталась спасти от смерти очередного человека. «Саша, мне срочно нужна твоя помощь. Такими темпами он сложит военный корабль как карточный домик». Баронесса взяла небольшой кусок металла и раскрутила его между рук, накалив до красна, запустила его как пильный диск, разрубая огромные щупальца. «Ты прикинь, сколько бы рестораны отдали за такую щупалку, это же можно на целый месяц забыть о поставке осьминогов. А тебя не смущает, что этому мертвому кракену точно больше лет, чем нам с тобой?» Я прямо почувствовал недовольство девушки. «Это же сколько сотен тысяч прямо утекают у нее из рук. Жаба душит, но анализ я точно сделаю». Она оторвала от него кусочек при помощи металлического диска и закинула его в склянку. «Зачем тебе с собой этот мусор?» — поинтересовался я. «Чтобы узнать, что нас с тобой пытается убить», — возмутилась Татьяна, спасая очередного бедолагу из лап огромной твари, разрубая щупальцы. «Этак он точно разломит корабль. Есть идеи, светлая голова?» — посмотрела баронесса на меня. «Есть», — кивнул я. «Сможешь перегрузить кристалл?» — кинул в руки девушки огненный кристалл 5-го ранга. «Нужно устроить небольшой фейерверк». Татьяна сжала в руках кристалл, наполняя его энергией. Структура начала трескаться, и понял я это далеко не по внешнему виду, а по звуку. Словно хрустальный бокал треснул. Энергии, чтобы перегрузить такой мощный кристалл, нужно было действительно много, так что после этого процесса девушка сильно ослабла. «Дальше дело за тобой», — прошептала она, протягивая мне кристалл. «А я все, я отдыхать». После этих слов баронесса свалилась, а я подхватил ее и аккуратно положил на пол. Я бы сказал, что сейчас не время спать, но ничего не поделаешь. После такого количества потраченной энергии рубит не по-детски. Со мной такого не бывало, но вот с моим братьями по ордену вполне себе и не раз. Засунул кристалл в отсек. У меня было примерно полминуты до взрыва. Времени мне хватало. Как и голова некрокракена появилась из воды, так что мне вдвойне стало проще прицелиться. Только я не учел одного. Корабль трещал по швам, что, можно сказать, настроению не придавало несколько баллов счастья. Судя по тому, как погрузился корабль, воды там уже наполовину. Следовательно, придется очень быстро бежать. Ненавижу бежать. Швырнул копье, и оно попало прямо в цель. Сдетонировало так, что даже у меня уши заложило. Пришлось прикрыть баронессу собой, а то мне за доставку меньше заплатит. Шутка, конечно, мне так и так за нее одинаково дадут. КХМ. Темно-зеленые внутренности запачкали весь пол. Теперь здесь легко можно помереть, поскользнувшись на мозгах чудища. Еще и пахнет так, прямо говоря, тухлым, сгнившим тунцом. Примерное описание, но, видимо, этот моллюск просрочен. Так что нужно обрадовать Татьяну, когда она проснется, что она не потеряла выгоду, а не получила новых проблем, что уже само по себе достижение. «Я что-то пропустила», — резко проснулась Татьяна. «Ну да, Сашими из этой твари получились бы скверные. Резко вскочил я на ноги и пнул кусок осьминога. Сама уже чувствую. Запах просто отвратительный. Сморщившись, отвернулась баронесса, заткнув нос. Фуа, блевотина. Убрала она кусок щупальца с плеча. Ты меня прикрыл? Ага. Принялся стряхивать с себя части кракена. Предлагать второй раз не буду. Можешь даже на меня так не смотреть. Я не стану тебя обнимать. Даже не проси. Отвернулась она, надув свои красные губы. «Будто кто-то вообще хочет с тобой обниматься», – прошептала девушка. «А?» – сделал я вид, что ничего не услышал. «Я ничего не говорила», – слегка покраснела баронесса. «И не смейся надо мной». Я продолжил смеяться. «Боже, если бы не это задание, может быть, я бы и немного подшутил над ней, но не сегодня. Пусть пока наслаждается жизнью. Берегись», – прокричала Татьяна. «Я и сам уже почувствовал, как позади меня зашевелился труп, перехватил его руку, в которой был нож, а ведь я думал, что некромант сдох, проблемная тварь, что уж тут поделать, попытался пырнуть меня, но не вышло, так как он и так помер, я принял решение оторвать ему конечности, последнее слово перед свалкой, усмехнулся я перед тем, как наступить ему на голову, вы все здесь сдохнете, прокричала нежить, и пол корабля взорвался яркой темно-зеленой вспышкой. Германская империя, особняк графа Оливера Вальтера. Господин, в кабинет вошел слуга. У меня для вас весьма хорошие новости. Прошу, включите телевизор. Мужчина взял пульт со стола. Это должно точно порадовать вас. Отошел слуга в сторону, нажимая на кнопку. Чудовищное происшествие случилось около 10 минут назад. Сейчас на своих экранах вы можете лицезреть то, как военный корабль отбивает атаки монстров разлома, открывшегося прямо на борту, что является крайне редким явлением. Но что это? Неожиданно на экране появилась яркая темно-зеленая вспышка. Корабль начал трещать, корпус не выдержал, и его разломило напополам. «О Господи, помоги всем нам!» – прошептала девушка. «Я не знаю, что послужило причиной данного взрыва, но мне кажется или да, я вижу. Секунду, нам нужно настроить камеру». «Да быть того не может. Гигантский кракен, подождите, но ведь этого просто не может быть. Это просто не ВОЗ». Резкий удар энерговолны разрушил камеру. Дальше были слышны только крики и звук падения вертолета. «Оставайтесь с нами. Небольшие технические неполадки», надпись на экране. «Ты хочешь сказать, что некромант из клана теней вызвал кракена? Значит, у него были причины так поступить. Значит, план не сработал. Какой шанс того, что вся группа была уничтожена? Я проверил их показатели, и на данный момент все мертвы. Даже некромант. Следи за обстановкой и пошли еще один отряд». «Нет», — резко остановился граф. «Пошли теневика с установкой наблюдать, а при случае втереться к нему в доверие. Будем наблюдать за ним, если этот малец, конечно, переживет нападение кракена. Можешь идти». Как только слуга вышел за дверь, граф перевел свой взгляд на окно, взяв в руки телефон. «Вальц, у меня к тебе разговор». Глава 6. В разломе. Времени на размышления, прямо говоря, было немного. Схватил Таню на руки и прыгнул в разлом, чтобы спасти ее. Некромант оказался не простым, а с возможностью переселения душ. За всю свою долгую жизнь я видел таких сильных практиков аспекта смерти всего пару раз. Они не могут поднимать павших воинов, как все остальные. У них немного другой прием, и, как по мне, намного опаснее для простых людей. Поднять тысячи мертвяков – это, конечно, хорошо, но вот вселяться в каждое тело, которое ты положил на поле боя, это куда страшнее. Причем сильные некроманты могли делить свое сознание на несколько тел. Подумаешь, недонекромант, который не может нормально воскрешать мертвых. Только вот проблема далеко не в этом, а в том, что такую тварь хрен убьешь. Даже если уничтожить основное тело, не будет никакой гарантии, что он не появится в другом, и так до бесконечности, пока рядом есть тела. А ведь тела могут быть любыми и, как показывает практика, не только человеческие. Кракен, а потом еще и обычный человек, которому не повезло. Нет, этот обладатель аспекта смерти точно древний маг. Но вопрос, кто мог его нанять, все еще остается открытым. Сила у него неполная, а значит, расстояние от основного тела достаточно большое или же основного тела нет вовсе. Знал я одного некроманта, который любил при помощи менталистов выгонять из тел его потомков сознание, а душу оставлял и питался ей, как закуской. Мерзкий тип, но и жил он на удивление очень долго. Для него его дети не были личностями и уж тем более чем-то, что следует защищать, расходный материал, пустышки, которые он использовал, когда ему было необходимо. Может, поэтому у него было очень много детей, и все они его люто ненавидели. И, конечно же, нельзя было оставлять такую скотину в живых, но вопрос стоял очень остро. Как убить того, кто не хочет умирать? Загадка была сложной, но это не значит, что мы с орденом ее не решили. Решили и даже больше. Тот некромант, наверное, до сих пор ползает по земле уже в своем бренном теле и никак не может подохнуть. Вечная жизнь, да и без сил. Этот подонок получил то, что заслужил. Такое чувство, словно я отключился на мгновение. Забавно. Со мной такое не часто случается, ну дай бог с этим. У меня есть одно объяснение этому. Так как нужно было спасти баронессу от смерти, мне пришлось нырнуть в открытый разлом с ней на руках. Я не знал, вышибет ли меня от энергии в нем или нет, но, видимо, немного оглушило. Но как факт, я еще живой, что не могло не радовать. Чувствую я себя, если уж и не прекрасно, то точно нормально. Сил вроде не убавилось, да и руки в порядке. Твари я пока не ощущаю. А в глазах же троица, или же это, баронесса, и две сестрички, я прищурился. Да не, точно же одна была. Я на руки только одну взять успел. Саша, Татьяна поднялась на ноги и зашагала в мою сторону, расправив руки, чтобы не упасть. Что-то нас разбросало. Помню последние несколько секунд. Безумец закричал, и пол под нами загорелся. Это была бомба. Скотины настолько сильно хотели меня убить, что решили взорвать целый корабль. Ну ничего, найду и каждому голову оторву. Если что я и сумел понять за эти долгие 500 лет, так это то, что нет неприкасаемых. Найти мне поможет человек, да и Татьяна взяла образцы ткани, а там точно должен был остаться магический след. Вопрос только в том, что, скорее всего, сами власти не станут их искать. Больше чем уверен, люди, которые стоят за этим, точно не отлучены от власти в Германской империи. Единственный шанс получить толчок в этом действии и как-то его ускорить, надавить на другую сторону, так как частично состав был из Российской империи. Попахивает скандалом, ну или, по крайней мере, большим трауром. В пещере было темновато. Баронесса продвигалась медленно и почти уверенно, но в конце споткнулась о камень, и мне пришлось ее ловить. «Поймал», – прошептал я. «Как-то неудобно получилось», – ответила явно смутившаяся Татьяна, заведя свой локон за ухо. «Темно тут прямо как в. Давай без этого», – я достал свой телефон. «Скажем, прощай, моей рухляди», – повертел разбитый телефон в руках. «И как же я умудрился сломать его? Может, когда ты со всех ног впечатался в пол пещеры? Это же разлом, я правильно понимаю?» Татьяна достала свой телефон и включила фонарик. «Проблема, однако. Что такое?» Я помог ей подняться на ноги. «Тебя смутил пол пещеры?» Усмехнулся я. «Да нет, просто не нравится мне камень в этом разломе. Еще и я, как назло, без энергии. В следующий раз, когда будешь давать мне на перегрузку кристаллу, оставь мне еще и такого же эквивалента кристаллу земли, чтобы я не падала без сознания», — толкнула она меня в плечо. «Я же вроде не соглашался на постоянное сотрудничество», — усмехнулся я. «Мне казалось, я с тобой только от звонка до звонка и больше никак», — пожал плечами. Посмотрел назад. Проход был запечатан. Здесь открывается портал разлома, и так как он блуждающий, в данный момент он закрыт. Не повезло. Мне тут показалось, — Татьяна приставила указательный палец к губам, — или тебе слишком часто начало казаться, — усмехнулась она. «Давай, отсюда нужно выбираться быстрее. Насколько я помню, ты все еще не одаренный, и из тебя разлом будет тянуть энергию. И да, девушка посмотрела мне в глаза, в отличие от тебя мне точно не кажется. Будь по-твоему, все равно нужно отсюда выбраться, да побыстрее. Не нравится мне перспектива находиться здесь, ну хоть убей». Судя по всему, из разлома большая часть тварей вылетела, что уже небольшой плюс, а вот минус в том, что у Татьяны нет энергии провести нас через разлом она быстро не сможет. Такова специфика разлома, входы чувствуют только те, кто обладает энергией. «А где твое копье?» — спросила она, пройдя чуть вперед. «А копье все, пошел я вслед за ней. Мне жаль», — произнесла Гончарова с небольшой грустью в голосе. «Я компенсирую». «Ничего не нужно», — перебил ее. «У меня достаточно денег, чтобы сделать еще одно. Все равно хотел сделать другое, немного получше. Появилась у меня одна идейка, как сделать что-то поинтересней, чем простое примитивное раскладное копье. Только получится это сделать, когда я получу достаточное количество высокоранговых кристаллов из разломов. Теперь-то я точно знаю, что я не просто могу находиться в разломе без вреда для себя. Теперь я точно уверен, что могу зарабатывать в этой сфере, а это уже кое-что дает. Твари летающие, а значит, скорее всего, здесь будут кристаллы воздушного аспекта, а это для тебя не подходит, начал я рассуждать вслух. Не забывай, что разломы соединены между собой общей сетью, и иногда проходы могут проходить через разные разломы с разными аспектами, а значит, что шанс найти здесь кристалл аспекта Земли маленький, но все же есть, продолжила Татьяна. Это только теория, пожала она плечами. Я в разломы не очень люблю ходить. Мрачно, сыро и большие риски остаться без головы, а мне хочется жить и работать. А разве в твоей работе меньше рисков? Спросил я, подняв бровь. Только не говори, что тот случай с похищением – исключение из правил. Кто знает, какой идиот тебя захочет похитить в следующий раз, усмехнулся я. Ну для этого у меня и есть ты, Таня улыбнулась. В пещере стало неожиданно еще темнее, но тусклый свет все же остался, создаваемый самими стенами. Да ладно, раздраженно протянула баронесса, сдох и так не вовремя. А мне казалось, что у твоего телефона был почти полный заряд, прошел я вперед. Так он и был полным. Только я не хожу по разломам, следовательно, у меня телефон обычный, а у всего обычного эта хрень тянет энергию. Злопнула она камень под ногами. Тихо, остановил я яростную речь Татьяны. Ты это чувствуешь? Что именно? Прошептала она, слегка пригнувшись. Есть какая-то проблема? Да вот и непонятно, покачал я головой, проведя ногой по полу. Что-то мне подсказывает, что мы вляпались по самое... Я постучал по поверхности, а оказалось, что это совсем не пол. Только без резких движений, я протянул руку девушке. Кажется, мы сейчас на ком-то живом стоим, а рот разорвать ему не получится, как ты с гарпией поступил. Прошептала она, хочешь проверить, насколько эта тварь опасна? Мне понравился ее ход мыслей. По ощущениям что-то между шерстью и необычной кожей. Может быть что угодно, и разорвать тушку надвое можно. Вроде бы в силах я не сильно убавил, но вот рисковать баронессой как минимум нецелесообразно. Проснется, и тут уже совсем другой разговор. Разлом постоянно сосет из меня энергию, поэтому я становлюсь слабее. Так, я медленно спустился с твари. Ты знаешь, как может выглядеть выход. Помог ли ей спуститься? Портал другого цвета, это проход в другой разлом или наоборот? Цветной портал, это, как правило, выход, а вот бесцветные... Это проход в другой разлом. Ценная информация. Все-таки нужно было чуть лучше учиться или хотя бы не пропускать уроки по разломам. Так получается, что я ни гугу ни по руде из разломов, ни почему-то еще. Кристаллы, с ними и так все понятно, но ведь еще что-то можно вытащить из этого ценного и безусловно опасного места для обычного человека. Во времена моей прошлой жизни все было намного проще. Один разлом с одним входом и выходом, а здесь что-то изменилось. Может, из-за того, что этот мир отлучен от остальной части Вселенной, а значит, что возможность, что здесь что-то отличается. В ближайшее время нужно будет взяться за книжки, а иначе шанс помереть от какого-то чиха резко увеличивается. Ну, главное, чтобы чих не умер от меня, а иначе все будет не так интересно. Нужно хоть какое-то сопротивление, а то победа теряет всякое наслаждение. Наслаждение чувства. Ха, видели бы меня сейчас мои братья, то тотчас рассмеялись, и не от того, что я сильно изменился, хотя и это вполне себе возможно, а из-за того, что я стал ощущать человеческие эмоции. Клятва, вот в чем собака зарыта, она поглощает все чувства, и постепенно, не сразу, через лет так 100, ты перестаешь их ощущать как раньше, краски тускнеют, жизнь больше не приносит радости, делалось все, чтобы человек, а в данном случае страж, не отвлекался от истреблений тварей. Но рано или поздно такая политика приводила только к одному закономерному итогу. Не только лишь все становились стражами, и не все могли вынести такую жизнь. У человека должна была быть цель, сильная, непоколебимая, та, ради которой он должен был рвать жилы и свернуть горы. Но далеко не у каждого была такая мотивация. Для кого-то деньги, слава и сила становились приоритетом, и если они выживали в первые этапы подготовки, то следующие 100 лет делали свое дело. Клятву не обманешь, а метку с руки не сотрешь. Может, все-таки поторопимся? Толкнула меня в бок баронесса. Не хочешь, чтобы я упал в обморок, а потом ты тащила меня до выхода? Усмехнулся я. Вообще-то да. Прошла она чуть вперед. Я накопила энергию, могу послать импульс по туннелю, чтобы считать местность. Но, нахмурился я, ты же не просто так предупреждаешь меня, но, если здесь есть существа с энергочувствительностью, то нас захотят сожрать. Будь готов ко всему. Возможно, что даже придется убегать, так что, пожалуйста, если будешь брать меня на руки, без встряски. Ну да, лучше, чтобы эти твари сожрали тебя, усмехнулся я. Делай, посмотрим, что получится. Пожалуй, не буду ей говорить, что убегать не в моих правилах. Раньше, когда я устранял прорывы и убивал твари из них, было все проще. Зашел, уничтожил каждую тварь, что вылезла, и всех внутри, а потом он сам со временем пропадал. Здесь же порядок немного другой. Да, я не изучал всего, но кое-что мне на глаза попадалось. Здесь есть некое ядро, в котором хранится энергия. Эту энергию оттуда нужно вытащить. Как, неважно. Можно сломать, впитать или засунуть в специальный аккумулятор для энергии разлома и получить дополнительную плату. Сам по себе мир подразумевает огромную выгоду от существования разломов. Вот только эта выгода очень сильно сопряжена с огромным риском, и это именно одна из причин, почему такие маги, как Татьяна Гончарова и барон Евгений Гончаров, не ходят в разлом. Риск для таких магов не столь оправдан, и их польза намного больше в мире, что называется, снаружи. Татьяна прислонила ладони к полу пещеры, а я сделал вид, что готовлюсь в любой момент взять ее на руки и утащить в сторону выхода, который она найдет. Насколько я понимаю, она будет сканировать пещеру в очень ограниченной области от себя, так как энергии у нее сейчас не очень много. Хочется, конечно, понять все тонкости такой техники, так как среди отряда, в котором я выполнял особые миссии, не было геомантов, ни одного, даже не одаренный был, то есть я, а мага Земли обделили вниманием. У нас было все просто и ничего лишнего. Закончила? Спросил я, закрыв глаза. Нет еще, а что, есть какая-то проблема? Слегка поежилась баронесса. Сейчас появится. Я взял небольшой конусовидный камень и со всей силы запустил в приближающуюся к нам летающую тварь. Ее пробило насквозь. Еще кое-что могу, размял плечи. Баронесса, к нам приближаются твари разлома. Численность, где-то 12 целей, открыл глаза. Есть план, и у меня тоже. Она поднялась и, выставив перед собой руки, закрыла проход каменной стеной, из-за которого слышался звук летящих тварей. А я думал, что у тебя не так много энергии, присвистнул я, смотря на... Стоп, что ты делаешь? Бужу здоровяка. Татьяна подняла при помощи магии большой булыжник весом примерно 100 кг и запустила прямо в спящую махину. Это оказался крот, большой бронированный зверь с крепкой башкой. И неудивительно, что ему было все равно от того, что мы ходили по нему, вот только такого он явно не ожидал. Взревела тварь так, что у меня невольно потянулись руки к ушам. Ну что тут еще сказать? Молодой, а значит, еще хорошо слышу, это вам не магическая защита ушей, как делают все маги, здесь понимать надо. Знал бы, что она решит меня оглушить, купил бы наушники. Я не знал, что делать, то ли дать в нос этой твари, то ли подождать, пока Татьяна закончит свой гениальный план. Однако в голове невольно пролетела мысль, а нахрена она его тронула, эта девушка очень умная, спору нет, но иногда к ней приходят очень странные мысли. Это, как бы тебя спросить, я встал перед Татьяной, все идет по плану, я выставил руки вперед. Конечно, она топнула каблучком, и земля, на которой мы стояли, поднялась колонной вверх. Крот пробил преграду, и мы полетели вниз. Татьяна подняла руки и смягчила наше приземление, а чудище продолжило пробивать стену за стеной, делая тем самым туннель. «Ну, ты идешь», — уверенно прошла девушка вперед. «И это был твой план?» — усмехнулся я. «А если бы он решил нас сожрать, или, мало того, отказался долбить стену, кожа у него толстая, вряд ли у нас получилось бы ему проломить черепушку. Ну ты что-нибудь придумал бы», — улыбнулась она. «Спокойно, я все рассчитала. Зато все как полагается», — Татьяна выставила руки в боки, «я бы даже сказала, проход по-царски. Хоть Гончарова и не боевой маг, но даже так опасно для ее противников. Это что будет, если встретить, к примеру, архимага 9 геомонта? Он будет гнуть в бараний рог уже целые дирижабли или танки? Я так понимаю, что впереди нас ждет выход. Наверное», — пожала Татьяна плечами. «Почему наверное?» — усмехнулся я. «Ты не уверена в своих же данных?» Было темно, но даже так я смог различить ее улыбку. Вот же хитрая задница, куда тогда ты нас ведешь? Спокойно спрашиваю, готовясь к следующей атаке. У меня есть ограничения по радиусу осмотра местности. Мне, к сожалению, не хватает навыков в этой сфере, так что только метров 200, а дальше энергии нужно раза в 3 больше. А я-то уже начал думать, что ты можешь найти все, что угодно. Начнем с того, что я не хожу в разломы и не собираюсь начинать. А этот навык нужен именно тем людям, которые ищут разломные руды. Берегись. Вот только я и сам видел. Перехватил летающую гарпию за лапу и проложил ее о камень с размаху. Мимо нас пролетела еще какая-то тварь, отдаленно напоминающая то ли птицу, то ли самолет. А может, туннели в этом месте с газами, и мне уже начинает казаться. Ты в порядке? Протянул я баронессе руку, чтобы помочь ей подняться. Считай, что мы в расчете. Поднялась Татьяна на ноги и закрыла за нами проход при помощи магии земли. Не думаю, что это последний кандидат, который за сегодня захочет превратить нас в лепешку, так что давай ускоримся. Я еще хочу успеть на ужин с отцом. Наверное, не успеем. Поднялся я на ноги. Судя по тому, что разлом закрылся после того, как мы в него попали, то он блуждающий, а блуждающие могут нас выкинуть, ну, к примеру, в Африку. И тогда мы точно никуда не успеем. Тогда я буду очень сильно надеяться, что он выкинет нас прямо в Москву. Она неожиданно остановилась, выставив руки перед собой ладонями к себе. Мечтать не вредно, красавица, сильно не надейся. Надеяться или нет, это ничего не изменит, если выход действительно на другом континенте. Но в действительности такого бы не хотелось. Хватит этих покатушек, хочется уже оказаться на родной земле, сесть за стол и забуриться в отчеты. Мне этих приключений на целое столетие хватило, теперь фиг меня кто из дома выгонит, вздохнула Татьяна, ударив тыльной стороной ладони по стене. Я так понимаю, что дальше прохода нет. А куда тогда подевался крот? Посмотри туда, указала баронесса. А, ну теперь понятно. Решил забуриться вглубь. Действительно, почему бы и нет? Что будешь делать? Коснулся стены. Попробую снести, закрыв глаза, ответила Татьяна. Ломать не строить, улыбнулся я, видя, как она напряжена. Я привыкла работать тонко, а здесь нужна грубость. Я бы сказала, прямо мужское силище. Я к такому отношусь с крайней мерой осторожности, так как меня учили тонкому контролю, а здесь нужен прямой и грубый проход. Ну, можно и так, вздохнула баронесса после того, как увидела, как я с легкостью проломил стену. Скажи только честно, тебя родители чем кормили? На глупые вопросы не отвечаю, я посмотрел на свой кулак. Плохо. Прочности у меня, прямо говоря, никакой. Если бы не мой дар, то после удара у меня не то, что рука была бы сломана до плеча, она бы превратилась в фарш. Сейчас же я отделался легким ушибом. Я понимаю, еще я, геомант, который может покрыть свои руки защитной коркой, но ты же не одаренный, но так лупасишь по стенам из камня, словно они картонные. Тебе не кажется это малость странным? Откуда такая большая физическая мощь? И только не говори ничего в духе, я жму 1000 кило по 1000 повторений. Не поверю, даже не пытайся. Я рассмеялся. Забавно. Никто до этого, кроме Евгения Гончарова, не задавал мне таких вопросов. Наверное, все от того, что я был в своем роду, а там отец запретил всем спрашивать, откуда у меня такая сила и возможности. Отвечать я, конечно, не стал. Пусть мучается вопросами девчонка. Как же так, баронесса, улыбнулся я, разве у каждого уважающего себя аристократа не должен быть маленький секрет? Подал ей руку. Действительно, приняла Татьяна мою помощь, только если этот секрет не нарушает все законы здравого смысла, сказала хрупкая девушка, с легкостью швыряющаяся булыжниками при помощи магии. Конечно, от моих слов лицо Татьяны слегка перекосило. Забавно, как быстро рушится ее карточный домик. Нет, ну это другое, почти невозмутимо ответила девушка. У меня есть сильная магия, навыки и опыт, а у тебя магии нет, от слова потерялась где-то при создании. Так что вообще не ответ на вопрос, а только новые вопросы. Мы наконец дошли до выхода, вот только была одна немаловажная проблема. Хотя для меня такое скопление чудищ не то, что не проблема, а даже не разминка. Взял с пола несколько камней и принялся стрелять по ничего не подозревающим гарпиям. До момента, когда они уже начали подозревать, что что-то не так, и их становится как-то неожиданно мало, осталось всего около 10 особей. Решил их сильно не портить. Хочется же хоть раз взглянуть на чертово ядрышко, из которого достают кристаллы. Может, получить найти какой-нибудь. Все кристаллы разделяются на два вида, энергетические и стихийные. Чаще всего встречаются именно что энергетические, универсальные кристаллы, которые можно пустить в любое дело, сдать на электростанцию или использовать как топливо. В общем, очень широкое поле для использования в мирных и промышленных целях. Различаются по цветам и градации от белого 0 до черного 10. А вот со стихийными начинается уже другая тема. Обычно специалитет у них немного уже, но это не значит, что они менее полезные. Различаются по аспектам. Также существуют камни с подаспектами, но уже намного реже. Аспект равен цвету, чем больше объем энергии или размер, тем выше ранг кристалла, от 0 до 10 ранга соответственно. Так как стихийные реже, то и стоят они в несколько раз дороже. Как раз такой недешевый камешек я недавно превратил в небольшую бомбу. Ну ничего, я еще обязательно возьму свое. Только я подумал взять с земли небольшой сталактит и закинуть в этих птичек, как баронесса с легкой руки взяла и сплющила их при помощи нескольких камней. «И не смотри так на меня», — усмехнулась Татьяна. «Что, все еще скучаешь по своему копию?» «Не скучаю», — проломил сталактитом довольно тонкую стену. «Это всего лишь инструмент, как и многие другие. Они ломаются, и это нормально». «Ненормально, это когда люди ломаются. Вот тогда да, проблема. Есть в этом что-то такое», — прошептала она. «Ну да». Подошел я к распластанным тушкам. Если тут что и было, то теперь это месиво. Кристаллы хоть и прочные, но ты сил явно не жалела. Эф, прошла баронесса дальше. Если тебе нужны кристаллы, ты в любой момент можешь попросить меня об услуге. Что, прям за бесплатно? Спросил я, подняв бровь. Конечно нет, улыбнулась она. Все всегда имеет свою цену, и у тебя я кое-что попрошу. Ничего ей не ответил, а решил проверить проход. Вроде ничего особенного, но вот что будет после того, как мы выберемся отсюда, я не знаю. Может, разлом закроется, а может и нет. Блуждающие разломы они непостоянные и всегда норовят сбежать. Подошел к трупам монстров, которых я сам приложил. Покопался в их внутренностях, на что получил фе от баронессы. Вот именно в этот момент она брезгует, все-таки у нее практически идеальная магия для того, чтобы не марать свои руки. Все за нее сделают земля и камень, что очень удобно. Правда, лично я никогда не думал о том, каково это быть магом. У меня не было такой проблемы, как зависть или желание что-то поменять в жизни. Да, я был неодаренным и снова им стал. Шутка ли или нет, что мне так крупно повезло во второй раз, но мне хватает и своего дара, а дальше, что говорится, дело техники.